Часть четвертая. Маги. Эгрегоры магов третьего уровня. Маги третьего уровня образуют эгрегоры в зависимости от направления их деятельности. Эти эгрегоры составляют вертикальные структуры и захватывают все уровни эволюции магов, в отличие от горизонтальных структур, разделяющих магов по уровням. Эти вертикальные структуры составляют профессиональные гильдии. Членство в такой гильдии образует у мага определенные качества. Эгрегоры гильдий при включении в них создают поток сознания магов, членов данной гильдии. Эти маги являются учителями для неофита и источниками качеств. Включение в эгрегоры профессиональных магических гильдий повышает уровень сознания мага и дает новичку знание некоторых профессиональных аспектов данной гильдии. Маги третьего уровня как личности. Включаясь в эгрегор профессиональной гильдии, неофит или адепт получает ключ к общению с магами третьего уровня, находящимися в магонии. Эти существа соответствуют представлениям людей о светлых существах или богах. Эти существа, проявляясь в нашем мире, обладают могуществом, силой и харизмой. Каждый из них обладает личностью и характером, индивидуальной историей и привычками. Членство в гильдиях и принадлежность к горизонтальным уровням, валеты, рыцари и так далее, накладывает на них ряд ограничений и обязательств. В большинстве своем они благожелательны к адептам, но могут иметь глобальные планы и действовать в соответствии с ними. В этом случае конкретные действия этих магов могут быть далеки от гуманистических принципов. Рассказы о богах и священные книги повествуют о различных битвах и столкновениях на небесах, в которые оказываются вовлеченными простые смертные. Битвы ангелов в христианской традиции, сражения античных богов с титанами, битвы богов Древнего Египта и Индии являются примерами бурных процессов, происходящих наверху. Типы магических школ. Магические школы или гильдии группируют магов по типу практик. Гильдии имеют свою вертикальную иерархическую структуру. В соответствии с этой структурой валеты, рыцари, дамы, короли, тузы в гильдиях существует порядок старшинства и подчинения, основанный на силе и степени могущества. Между гильдиями существует разделение на сферы влияния и договор о невмешательстве в дела каждой из гильдий.